Ладно, что там мне выпало? Гармоничность. Ваша внутренняя энергия стала стабильной и чистой. Все духовные техники теперь требуют меньше ци. Концентрация. Вы сможете медитировать даже во время выполнения других задач вроде бега или простой работы. Боевой транс. Вы используете медитацию для подготовки к сражению, фокусируясь на своих боевых навыках. Повышение скорости атак и уклонений. Снижение страха перед противником. Резервуар ци. Ваш запас духовной энергии увеличится в 2 раза. Гармоничность. Вкусно и точно не было бы лишним, но проигрывает тому же резервуару ци. К тому же требуют меньше ци, это сколько? На 1%, 3,70, слишком размытое описание. Концентрация, мимо. Как показал опыт с медитацией рядом с драконом, и пара недель без повышения ранга медитации до этого, гораздо выгоднее искать правильные места, чем медитировать постоянно. Боевой транс. Повышение скорости было бы неплохим подспорьем, но мне нужно использовать медитацию для подготовки к сражению, то есть для дуэлей, драк. Тренировок это было бы полезно, но при настоящих боевых столкновениях бонус оказался бы незадействованным. Так что выберу тот же резервуар ци, больше пользы, больше энергии в любой ситуации, от боя до тренировок. На этот раз бонус сопровождался ощущением жжения в груди. Неприятно, но терпимо. Спустя пару минут ощущения прекратились. Я поднялся и, надев дождевик, направился на выход. Я шагал через лес по дорожке, сплетенной из теней. Вокруг шумел дождь. Это было почти успокаивающе. Ритмичные удары капель создавали фон, который позволял мыслям блуждать свободно, но главное, как раз-таки не расслабиться окончательно и внимательно посматривать по сторонам, чтобы не проворонить возможную опасность. Попутно размышлял, что делать со вчерашними находками. Чешую дракона мы пока решили придержать. Я был уверен, что лучший вариант – продать ее через Доданева, но также был уверен, что элитный торговец торгует еще и информацией. Мужчина мог продать что угодно кому угодно. Это отличное качество, вот только я не сомневался, что сведения о находке драконьей чешуи мигом утекут какому-нибудь заинтересованному практику из тех, что посильнее. В идеале было бы продать чешую в другом городе, но я пока не знаком с человеком, которому можно дать товары на несколько десятков золотых, отправить в другой город и рассчитывать снова его увидеть. Да, впереди путешествие в столицу, но до него еще месяц, как бы ребята не решили избавиться от чешуи пораньше. Стоило добраться до своей комнаты, снять дождевик и зажечь свечу на столе, как в дверь настойчиво постучали. Я слегка нахмурился, испытав легкое чувство дежавю. Надеюсь, это не пьяный Гарус со словами «я вчера не договорил». Открыв дверь, я увидел слугу в мокром дождевике. Его я узнал сразу. Этот парень был на испытании у реки несколько недель назад. Занятно, предыдущие слуги, с которыми я встречался, были мне незнакомы. «Мастер Линь зовет вас», — скороговоркой проговорил он. «Хорошо, спасибо. Интересно. Обычно я ищу беседы с мастером, а тут наоборот вышло». Я вздохнул и снова накинул дождевик. Надев капюшон, вышел в коридор и там неожиданно столкнулся с Лиссей Апелием. Девушка первой нарушила молчание. «Вас тоже позвали?» — спросила она, откидывая с лица белую прядь волос. «Ну, к мастеру Линю». Мы переглянулись. «Ага, интересно, что случилось?» — пробормотал Апели. «Может, из-за нашего питомца?» «Может, пожимаю плечами. Но что-то мне подсказывает, что тогда позвали бы всех пятерых, или кого-то одного. Не видели, кто-нибудь еще выходил из комнат? Мы единственные. Мы вышли на улицу. Дождь продолжал лениво накрапывать. Капли постукивали по крыше и стекали по краям блестящих дорожек. Лиса шла рядом со мной, ее белые волосы выглядывали из-под капюшона плаща. Апели держался чуть позади нас. Когда мы подошли к домику, я заметил мастера Линя в беседке посреди сада. Не заметить его было сложно. На плечи опустилось давление чужой силы. Мы подошли к беседке. Мастер невозмутимо кивнул нам. «Присаживайтесь». Его руки неспешно двигались, наполняя крошечные фарфоровые чашки чаем из расписного чайника. Мы молча заняли места вокруг низкого стола. Лиса села первой, аккуратно поправив свой плащ, чтобы не намочить одежду. Я сел рядом с ней. Апели сел напротив мастера, стараясь выглядеть так же спокойно, как он. «Выпейте», — предложил Линь, подавая нам чашки. «Горячий чай не повредит в такую погоду». Я взял чашку обеими руками, чувствуя ее приятное тепло. Напиток был терпким, с легким привкусом ягод. Когда я сделал первый глоток, тепло разлилось по моему телу, прогоняя остатки холода и сырости. Это было удивительно приятно, словно кто-то заботливо укутал меня в мягкое одеяло. Духовный чай, очень насыщенный, больше зелья, чем чай, вкусный, приятный. Апелий довольно быстро опрокинул в себя напиток, а вот Лисса пить не спешила, баюкала в руках кружку и рассматривала чаинку, плавающую на поверхности. Мастер Линь откинулся назад и огладил бородку. Его глаза внимательно изучали нас троих. «Вы трое, многообещающие ребята из последней группы», — начал он наконец. «Однако, в отличие от других, вы очень редко берете задания в триумфальном зале. Я предлагаю вам выполнить одно особенное». Лисса нахмурилась, но ничего не сказала. Апели сидел неподвижно, его пальцы крепко сжимали край чашки. Он быстро взглянул на мастера. «Простите, мастер Линь, можно мне еще чая?» «Наливай, не стесняйся», — обозначил улыбку старый мастер. «Так вот, о задании. В сутках пути отсюда есть деревенька Сточная. Рядом с ней рощица с ценными травами, которые деревенские жители собирают для нашей секты. Однако в этот раз вместо сбора они прислали гонца с тревожными вестями. Ночами оттуда доносятся странные крики. Несколько смельчаков из местных пытались разобраться, но безуспешно. Люди не могут подойти к роще, их будто кто-то уводит в сторону. Практиков среди деревенских мало, и те, что есть, находятся на первом-втором ранге закалки. Они почти не отличаются от обычных людей, но вы можете справиться». Линь сделал паузу и по очереди посмотрел на каждого из нас. «Нужно выяснить, что происходит. Если возможно, устранить проблему. Если нет, доложить мне». Я задумался над его словами. На первый взгляд задание звучало просто, и никто нас не обязывал устранять проблему. Но если бы все было так легко, деревенские бы справились и сами. «Вы считаете, что мы готовы к этому?» — спросил я наконец, а потом поспешил добавить. «Не поймите неправильно, я не отказываюсь, просто интересно. Жертв среди местных нет, поэтому чтобы не поселилось в роще, оно не слишком опасно. Я уверен, что вы способны справиться. Однако это не приказ, вы вольны отказаться. Но учтите, секта существует за счет заданий. На деньги, полученные за их выполнение, вас кормит, поит, учит. Разумеется, если вы согласитесь, будет и оплата, по 60 серебряных на каждого». На мгновение я заметил проблеск заинтересованности в глазах Апелия. Лиса оставалась серьезной и молчаливой. «А как нам можно будет туда добраться?» — спросил я после короткой паузы. «Я дам карту ближайших окрестностей. Можете идти по дороге или сплавиться по реке на лодке. Хотя я не рекомендую второй вариант. Если вдоль речки пройти можно, то на глубине будет опасно из-за редких водных зверей или духовных существ». Я кивнул и задумался еще на мгновение. «Можем взять с собой еще кого-нибудь?» — спросил я больше из любопытства. Мастер покачал головой. «Лучше втроем. У остальных учеников со временем будут свои испытания. Да и ваше задание подвернулось весьма удачно. Иначе я бы не поручал его вам. Если согласитесь, я договорюсь с вашими мастерами, чтобы они слегка поменяли учебную программу и устроили вам несколько самостоятельных занятий по текущим дисциплинам, дабы вы догнали программу. Если, конечно, согласитесь». Лисса по-прежнему не отпила ни глотка. Зато Апелий успела сушить вторую кружку и смотрел на чайник, решая, не будет ли наглостью попросить у мастера третью порцию. «Я недавно присмотрел у Даданева интересную склянку с кровью и сердцем духовного зверя, которые могут пригодиться в одном опыте с зельями, который запланировал провести. Давно хотел подступиться к перманентным усиливающим зельям, а опыты лучше проводить над кем-нибудь подальше от Циншуя». Мы переглянулись. Лисса задумчиво хмурилась, ее взгляд метался между мной и Апелием, словно она пыталась прочитать наши мысли. Апелий же сидел неподвижно, его лицо оставалось бесстрастным, но я заметил, как его пальцы крепче сжали край чашки. Похоже, никто не хотел первым нарушить молчание. «Я предлагаю выполнить задание секты», — перевожу взгляд на Лиссу, потом, на Апелия, — «но решать нам троим, беремся за это или нет. Еще бы я начал говорить что-то против. Мастер здорово выручал меня с момента знакомства, и отказаться от задания, которое он предлагает, было бы форменным свинством». «Это задание на первый взгляд кажется простым», — задумчиво сказала Лисса, — «но местные не могут даже подойти к роще. Значит, там может скрываться все, что угодно. От чего-то серьезного, до простых выдумок, которыми местные прикрыли свое нежелание соваться в рощу». «Ты хочешь отказаться?» — спросила Апелий. «Я хочу обсудить задачу», — спокойно сказала девушка. Просто раз уж задание предложили нам троим, то я предлагаю совместно решить, будем ли мы его брать. Насколько я знаю, никто из нас не сталкивался с чем-то подобным. Это не тренировка на арене и не урок в классе. Ты полагаешь, что мы можем погибнуть? Закончила Пелиза девушку. Лисса поставила полную чашку на стол и сложила руки на коленях. Погибнуть можно всегда. Можно наткнуться на что-то опасное в пути, либо на месте, либо попасть под молнию, шагая в лес туманов. Не говорю, что это повод отказываться, ведь мы пришли сюда не для того, чтобы прятаться за спинами мастеров. Я просто хочу понять, брать ли задание, и как действовать, если мы его возьмем. Старый мастер сидел на лавке с прямой спиной и бесшумно потягивал чай, поглядывая на нас. «Согласен», — сказал я после короткой паузы. «Давайте обсудим. Вряд ли мастер Линь стал бы давать нам задание, которое мы были бы не в состоянии выполнить. Думаю, что у него больше данных, чем он дал нам, и исходя из этого, он оценил опасность и счел ее приемлемой для нас. Я за то, чтобы взять задание и добраться до точки с каким-нибудь попутным караваном. Только прежде нужно подготовиться, найти в библиотеке информацию по схожим случаям, узнать о купцах, едущих мимо деревни, и договориться о сопровождении. Апели. Парень покатал остатки чая по стенкам кружки. Я за. Мы обязаны секте. К тому же это задание напоминает один из уроков, и пропустив его, будет сложнее справиться со следующими. Лиса. Берем. Я могу поискать информацию в библиотеке. Я могу купить у Даданева недостающие для экспериментов ингредиенты и поставить пару опытов на согласных на них деревенских. А еще, я могу собрать все необходимые в походе. Провизию, палатку, необходимые в походе мелочи, добавляю я. Кстати, ходят слухи, что в тех краях видели настоящего дракона. Если нам повезет, то в роще или по дороге к деревне можно найти драконью чешую. Я тоже слышал что-то подобное, кивает мастер Линь, хитро поглядывая на нас. Хорошо, о, протянул Апели. Я могу договориться насчет сопровождения и узнать слухи о той деревне и роще. Мало ли, вдруг у меня выйдет дополнить информацию, дошедшую до мастера Линя. Постепенно мы разговорились, дополняя план все новыми деталями. Продумали, что делать в самых разных случаях и как действовать против самых разных противников. Не знаю, как себя чувствовали остальные, но внутри меня разгоралась смесь волнения и предвкушения первого настоящего испытания за пределами секты. Глава 25. Торговаться с Даданевым, как в детстве дразнить выводок злых гусей. Больно, обидно, и не понимаешь, зачем вообще продолжаешь это делать, если результат не меняется. Но все-таки три золотых за склянку крови и кусок мяса, это грабеж. Искренне возмущаюсь я. Так не берите их, пожимает плечами Даданев. Говорят, в таких переговорах важно не дать торговцу почувствовать твою зависимость от товара. Мол, если он поймет, что тебе нужны эти ингредиенты, то не снизит цену. Однако с Даданевым это не работает. Неважно, заинтересован ты в товаре или нет, ты вряд ли собьешь цену. За все время знакомства у меня всего дважды выходило сбить цену, и я не уловил закономерности в тех двух случаях. Кажется, у Даданева просто было благодушное настроение и хорошая дневная выручка. Пока он стоит, сцепив на пузе пухлые пальцы, я продолжаю. Ну подумайте сами, это даже не целое сердце костяного волка, всего лишь треть. 2,5 золотых монеты, это более чем щедро. Никакого эффекта. Торговец лишь пожимает плечами. Уважаемый Даданев, я же всегда в первую очередь иду за товаром в вашу лавку. Я здесь уже 2 золотых оставил. Пытаюсь я скинуть цену хоть на кроху. Потому, что другой такой лавки в секте нет, пожимает плечами торговец. Вы либо берете мой товар по моей цене, либо идете искать его в другом месте. А другого места в окрестностях нет. Этому миру очень не хватает здоровой рыночной конкуренции. Один торговец, наладивший доставку в далекий от столицы регион, может диктовать свои цены, и никто ему ничего не сделает. Хотя, если отбросить раздражение и злость на высокие цены и посмотреть на ситуацию с точки зрения взрослого человека, то если бы не Даданев, экспериментировать было бы ни с чем. Вряд ли здесь появился бы второй такой торговец, к которому можно зайти в лавку и купить половину всего, что только придет в голову, а вторую – оформить на заказ по двойной цене. Но эти мысли не делают трату золота приятнее, и уйти я не могу. Именно эта кровь и сердце несут в себе сущность силы и мощи, именно то, что нужно мне для экспериментов с зельями. Стандартные зелья силы или скорости продаются в любой лавке. Смешная мелочь, временная подачка для тех, кто хочет почувствовать себя сильнее или быстрее на пару часов. Даже эффект сложных и дорогостоящих смесей, вроде тех, что действуют неделю, в конце этой недели исчезает, оставляя после себя жесткую интоксикацию. Я же хочу закрепить эффект, сделать перманентное зелье силы или выносливости, создать зелье, которое не временно усиливает мышцы или ускоряет рефлексы, а меняет организм человека, как тоник кровь зверя, который готовил целитель из выращенных на трупах цветов. Амбициозно, но последние формулы показывают обнадеживающие результаты. Осталось лишь проверить рецепты в действии. Проблема только в том, что для таких экспериментов нужны редкие и дорогие ингредиенты, такие, как печень или сердце сильного духовного зверя. Еще нужны добровольцы, но в этом мире всегда можно найти человека, готового рискнуть ради силы. А уж бедняка, готового за серебряную монету выпить незнакомый эликсир, я всегда найду. Да и умереть подопытные не должны, я вижу описание зелий, и самые ненадежные зелья просто не буду испытывать. Летально эксперименты точно не закончатся. 2 золотых и 95 серебра, кивает торговец, и только тогда я понимаю, что последнюю минуту провел в размышлениях, с тоской пялись на литровую бутыль крови костяного волка. Но только потому, что вам очень нужно. Уступка незначительная, я бы купил и так, но на сердце все равно капельку приятнее, и расставаться с деньгами легче. Ладно, вздыхаю я, да Данив довольно кивает. Пока я, сжав зубы, борясь с жадностью, отсчитываю монеты, его толстые пальцы ловко порхают. Торговец перекладывает литровую банку с кровью и залитый консервационным зельем кусок сердца в грубую холщовую сумку. «Вот и славно», — говорит он, протягивая мне сумку. «Удачи вам с вашими экспериментами, господин Кит. И да, если вдруг понадобится еще что-то редкое, не забудьте заглянуть ко мне. Обязательно», — тоскливо вздыхаю я, закрыв за собой дверь лавки, отправляюсь в место, которое всегда поднимает мое настроение. «Альф», киваю я соученику, «Кит, в лаборатории надолго не задерживаюсь, собираю свои инструменты и иду в комнату, где укладываю их в походный набор алхимика. Деревянный ящик, обитый изнутри войлоком, со множеством аккуратно вырезанных отделений. Нового в продаже не было, поэтому пришлось купить потертый, но вроде бы надежный. Первым делом укладываю инструменты, реторты и колбы, самые хрупкие предметы. Их размещаю в центральных отделениях, обернув каждую тонкой тканью. Чашечки из кварца и серебряные мерные ложечки отправляются в соседнюю ячейку. Серебро важно, оно не вступает в реакцию с большинством химических и алхимических ингредиентов. Далее идут пинцеты, ножи с разными лезвиями, ступка с пестиком, молоточек для измельчения минералов, простенькие весы. Все это должно быть под рукой, если вдруг понадобится срочно сварить зелье или провести эксперимент в полевых условиях. В отделение у края ящика кладу ингредиенты, сушеные травы, порошки, несколько склянок с реагентами и с концентрированными зельями. Добавляю к этому несколько пустых флаконов и пробок, кто знает, что мне придется собирать в дороге. Последними ложатся банки с куском волчьего сердца и его же кровью. В банках достаточно алхимии, чтобы ингредиенты не испортились. Прежде, чем закрыть деревянный ящик, кладу сверху плотную ткань и прижимаю ее широкой дощечкой, которая будет выступать в качестве походного стола, ингредиенты нарезать, приборы расставить. Закрыв походный набор, проверяю защелки, а потом встряхиваю ящик. Все надежно закреплено, не слышу ни звука. Хватаю рюкзак. Палатку я уже купил, дело за малым. На выходе из секты сталкиваюсь с Апелием. Не знаю, куда он шел, но теперь шагает рядом со мной. «Ну что, готов к приключениям?» – бодро спрашивает одногруппник. «Или все еще мучаешься с подготовкой? Почти все купил. А у тебя как дела? Все, что можно, я узнал. Это если нужно что-то достать подешевле, я могу помочь». «Помочь? В каком смысле? У меня есть пара знакомых. Они могут достать кое-что полезное для похода по очень выгодной цене. Мы оба знаем, что его знакомые – это городские пацаны, которые могут достать что угодно за полцены. Проблема лишь в том, что достать у них обычно означает украсть. А уж если нас поймает стража со снаряжением, которое кто-то опознает как свое, будут лишние проблемы». Красноречиво смотрю на него. «Спасибо, но у меня достаточно монет». Апелий закатывает глаза. «Слушай, Кит, я понимаю твою осторожность, но эти ребята работают чисто, и у них можно разное достать, что так просто не купишь, и я сейчас не только о походном, и что они обычно достают, спрашиваю без особого интереса, но Апелия оживляется, чувствуя, что я готов хотя бы выслушать, да все, что угодно, хорошие сапоги могут, походные плащи, ножи, палатки там, не знаю, мелочи всякие, веревки, фляги, карты, редкие травы для зелий, наверное, тоже смогут, иногда даже старинные карты или книги воруэ достают, ты ведь знаешь, сколько стоят такие вещи у торговцев, а эти ребята могут достать их за медь, и все это краденое, уточняю я, хотя для меня ответ очевиден, Апелий спокойно пожимает плечами, не всегда, иногда они правда знают, где взять дешевле, но да, бывает и так, для меня это дикость, не знаю, если есть выбор, взять в лавке, пусть и дороже, или купить дешевле у воров, я выберу лавку, не знаю, как бы я пел, если бы у меня не было денег, но деньги есть, слушай, Кит, я понимаю твои принципы, продолжает Апелий, правильно оценив мое молчание, но у пацанов выбора нет, они живут на улице, а стража закрывает глаза на них только потому, что эти ребята ну, слишком мелкие, чтобы представлять угрозу, кому 10, кому 14, им нужно как-то выживать до того времени, как они смогут попробовать себя на испытании секты, я хмурюсь, то есть, те парни, которые на испытании с тобой были, да, дергает головой парень, мои ребята, мы проходим мимо лавки кожевника, откуда доносится запах свежевыделанной кожи, впереди шумит рынок, крики торговцев смешиваются с гулом толпы, но мои мысли далеко отсюда, сколько им, говоришь, от 10 до 16, ну, в основном, чуть больше десятка пацанов, несколько девчонок, ловкие ребята, Апелий с легкой улыбкой рассказывает о талантах своих знакомых, словно это не более чем забавная история, или просто свыкся с этой компанией и не понимает, как это звучит, и что, они всегда справляются, спрашиваю я, стараясь не выдать своего внутреннего смятения, наверняка есть история, как их за руку ловили, ну, почти всегда им везет, пожимает плечами Апелий, они умные, шустрые, опытные, да и кто будет ловить какого-нибудь мелкого пацана, который в дыру в заборе юркнул, стража за такими не гоняется, у них других забот хватает, я молчу, мы лавируем между людьми, впереди уже виднеется рынок, воздух наполняют крики торговцев и запахи свежей выпечки, но мысли возвращаются к этим детям, 10 лет, в таком возрасте Кит бегал по двору с палкой, представляя себя героем из сказок, а они в это время учатся красть, как ты вообще с ними познакомился, спрашиваю я, чтобы отвлечься от этих мыслей, ты думаешь, я на улицах не жил, невесело скалится Апелий, у меня тоже история невеселая, не суть, просто, чтобы ты знал, секта, это лучший выход для них, я им иногда монету другую подкину, кому иногда работу найду или крышу над головой, но всех сразу облагодетель, а благо, Апелий замолчал, не справившись со сложным словом, я же качаю головой, но молчу, а почему бы не устроить их всех на работу, спрашиваю я, когда мы проходим мимо очередного ряда торговцев, ни за что не поверю, что в городе нет работы, Апелий пытается подобрать слова, думаешь, не пробовали, только вот кто их возьмет, бесприютных никто не любит, у нас репутация ну, сам понимаешь, все считают нас мелкими воришками, не безосновательно, но ведь есть работы, где это не важно, настаиваю я, разве нет, Апелий хмыкает еще раз, но уже с горечью, есть, но ты думаешь, это легко, вот смотри, рыбу ловить, это одна из немногих возможностей, утром на пристань приходишь, нанимаешься за пару монет к рыбакам, они дают тебе таскать корзины с рыбой или разрешают на реку выйти с ними, ставить сети, но это тяжелый труд, Кит и платит гроши, а если кто-то из них узнает, что ты из уличных, могут и не заплатить, дадут пару рыбин, скажут радуйся, что я тебя накормил, можно купить сети, лодку, и отхватить от рыбаков, закончил Апелий, идем дальше, можно грузчиком работать на рынке или в порту, таскать мешки с мукой или ящики с товарами, но легко надорваться, и платят так же, могут пинком за прошлую кражу, вымышленную или реальную, помогать в лавках иногда берут, пол подметать, воду носить, мусор выносить, но десяток ребят так не устроишь, можно на мельнице мешки с зерном и мукой таскать, можно наняться к кузнецу, меха качать или уголь подбрасывать в горн, но это редкость, кузнецы обычно берут учеников из хороших семей, а не оборванцев с улицы, он замолкает на мгновение, будто вспоминая. В основном работа на полях, землю копать для посадок, летом урожай собирать. Но это сезонная работа. Чего-то ты мне не договариваешь, качаю я головой. Давишь на жалость, пытаешься объяснить, что выхода нет, но я сам знаю, как это работает. При желании можно найти работу. Апели пожимает плечами, не опровергая мои слова, но и не подтверждая их. Смотри, в чем дело, Апели. Все эти разговоры про тяжелую жизнь, про то, что выхода нет, это пустые слова. Люди просто находят оправдание. Парни режут кошельки, воруют с прилавков, а если их поймать за руку, наверняка сразу начинают ныть. Мне надо было покушать или а что я могу сделать? Да все они могут. Просто не хотят. Апели бросает на меня хмурый взгляд, но молчит. Продолжаю. Да, жизнь иной раз плохая, но у всех есть свои проблемы. Но разница между теми, кто выбирается из грязи, и теми, кто остается в ней. Одни пытаются выбраться. Пусть за медики, пусть иной раз надрываются, но работают. А другие только костерят судьбу, ждут подачек и спрашивают, а что я могу, что мне делать. Им проще сказать, меня никто не возьмет, чем пойти и доказать обратное. Проще протянуть руку за чужим кошельком, чем взять лопату или корзину. Потому, что одно, путь привычный, а второе, неизвестно и страшно. Апели останавливается и оборачивается ко мне. В его прищуренном взгляде появляется нечто острое, злое. Скажи мне, Кит, ты хоть раз голодал по-настоящему? Ты хоть раз спал под открытым небом в сезон дождей? Ты хоть раз видел, как твой друг умирает от болезни, потому что у тебя не было монет на лекарства? Или ты только со стороны смотрел? Легко рассуждать, когда у тебя есть выбор, а у них выбора нет. Они живут одним днем. Сегодня украл, сегодня поел, завтра. А кто знает, будет ли у пацанов завтра. Это не оправдание. Вспоминаю я свои первые забеги в горах, когда ничего не мог и сдох бы, встретившись со слабеньким скелетом, когда просыпался от холода и смотрел на Ини на кровати. Люди способны меняться. Просто не все хотят этого, и не у всех есть достаточный стимул. Я тоже не с серебряной ложкой в руке родился, если хочешь знать. Может, дело в том, что некоторые беспризорники не хотят меняться. Кто крал, продолжает красть, кто сбегал с работы, прихватив инструменты, продолжает сбегать. Я еще на земле удивлялся. Если у тебя нет работы и жилья, если ты на улице ночуешь, то можно найти хотя бы какую-то работу, на той же стройке или дворником, месяц поработать, купить себе нормальную одежду и снять комнату, чтобы устроиться на работу получше. Простая схема, которой один человек, сорвавшийся в финансовую и социальную пропасть, последует, а другой станет бомжом и будет ночевать на вокзале. Не знаю, что их конкретно держит там, на дне, и не стремлюсь выяснять. Но менять планы и вместо стариков с окраин вести на остров беспризорников я не стану. Мы заходим на рынок, и шум становится оглушительным. Ладно, давай опустим эту тему. Первым делаю шаг навстречу. Не хочу ссориться. Апели указывает на одну из лавок с походным снаряжением. Ты прав, хватит о серьезном. Давай посмотрим, что тебе еще нужно. Может, я смогу помочь советом. Беру три пуховых спальных мешка, котелок. В своем алхимическом я еду варить не стану и другим не дам. Далее идет выбор провизии. Идем на пару суток, но собираюсь я на неделю. Беру сушеное мясо, орехи, сухари, пару мешочков с сушеными фруктами, крупы. Все это займет немного места и не испортится в дороге. Я также покупаю муку и соль, на случай, если удастся поймать рыбу. Рыболовные снасти уже сложены в рюкзаке. Пока я покупал снаряжение, Апели где-то купил большую кожаную шляпу и надел ее вместо капюшона. Надеюсь, купил. Хотя я не видел, чтобы парень рассчитывался. Когда все необходимое куплено и уложено в рюкзак, мы возвращаемся к секте. Ищу Жула и оставляю ему концентрат специального зелья, которое нужно развести в ведре воды и напоить дракона. Зелье должно помочь его раненой лапе. Перепонка крыла зарастает тяжело и медленно, и что-то мне подсказывает, что здесь либо стоит положиться на драконью регенерацию, либо пригласить целителя. Дракон уже доверяет нам, но Жулаю почему-то доверяет куда больше, чем остальным, не считая меня, но я-то понятно, я в его голове копаюсь. Вечер выдался на удивление спокойным. После возвращения в секту и передачи зелья Жулаю, я решил немного отдохнуть. Время до наступления ночи тянулось лениво, как вязкая патока. Пригласил Лиссу к себе, но та отказалась, сказав, что ей нужно кое-что проверить в библиотеке. Вечер прошел за записями и размышлениями, от которых меня весьма приятно отвлекла девушка, скользнувшая в комнату. Когда я проснулся утром, Лиссы рядом уже не было. Размялся, помедитировал, сходил в душ, и когда в дверь постучали, я уже был одет в дорожную одежду и готов к выходу. «Подъем!» — раздался голос Лиссы. «Кит, если ты не встанешь сейчас же, я ворвусь внутрь и начну петь». Я подхватил ящик и собранный рюкзак, толкнул дверь. У порога стояли Лисса и Апели. Парень довольно ухмылялся, стоя в той же кожаной шляпе, которую теперь надвинул чуть ли не на глаза. «А, так ты не спишь. Доброе утро». «Доброе, ну, для кого как», — хмыкнул он. «Ладно, пойдем быстрее. Я договорился с крестьянами. Они привезли сюда овощи и будут проезжать мимо дороги до деревеньки Сточной. Быстрее и удобнее, чем пешком». «Ну как, благодарите меня». «Спасибо», — в унисон сказали мы с Лиссой. А девушка еще и добавила: «Молодец, выполнил оговоренную работу». На дороге нас уже ждали две крытые телеги. Крестьяне, двое загорелых мужчин с добродушными лицами, приветливо махнули нам руками. «Усаживайтесь, господа практики». Лошади лениво тянулись к растущей у обочины траве, а сами телеги были нагружены пустыми мешками и охапками соломы. Мы разошлись по телегам. Я устроился рядом с Лиссой на пыльных холщовых мешках, а Апели улегся в другой телеге, удобно устроившись на соломе и надвинув шляпу на глаза. Крестьяне забрались на козлы, дернули поводья и телеги тронулись вперед. Колеса заскрипели, бодро катясь по утрамбованной земле тракта. Мы ехали молча, наслаждаясь прохладным утренним воздухом и видом полей по обе стороны дороги. Глава 26. Следующую пару часов мы коротали за разговорами и наблюдением проплывающих мимо видов. Дорога оказалась живописной, тракт был ровным, дорога не петляла, и нас не подкидывало на телеге каждый метр, несмотря на отсутствие рессор. Справа до горизонта простирались зеленые травянистые равнины, слева виднелись холмы, покрытые лесами, а кое-где среди трав поблескивали пятна небольших озер и узенькие змейки ручьев. При случае стоит поискать у берегов полезные травы, дорогу я запомнил, а при использовании техники можно здорово ее сократить. От секты теневой тропой минут за 15 дойду. Над нами раскинулось серое небо. Шел дождь, на который лениво ругались оба возницы, но в телегах было сухо. Тент над телегами не протекал, обеспечивая нас приемлемым уровнем комфорта. Лошади двигались размеренно, телеги поскрипывали в такт их движением. Это был тот момент, когда можно было просто расслабиться и наслаждаться дорогой. Возможно, какой-нибудь путешественник так и делал бы, и получал от этого удовольствие. Но вот меня хватило на 2 часа. Первый час я лениво болтал с Лиссой. Весь второй час лошади трусили все так же неторопливо, а я нервно тарабанил ногой по краю телеги, перечитывал свои заметки по зельям усиления и жалел, что не взял с собой какую-нибудь книгу. На 3-й час наблюдать за окрестностями стало невыносимо. Без дела сидеть я попросту отвык, меня едва не подкидывало от бурлящей внутри энергии, которую срочно нужно было куда-то применить. Поэтому, когда мой взгляд зацепился за знакомое растение с мелкими фиолетовыми цветками, я снял дождевик, скинул рубаху, ботинки, все равно буду бегать в траве по пояс, а от влаги в таком случае не спасут ни кожаная одежка, ни плащи, наверное, вообще ничто, кроме земного оск, и, перехватив поудобнее копье, спрыгнул с телеги. Возница удивленно посмотрел, как я бегу мимо в кожаных штанах, с копьем и болтающимся на шее амулете Орлена, натянул поводья. «Не как опасность, какую приметили, ваша милость, нет-нет», махнул я рукой, «не останавливайтесь, и не обращайте на меня внимания». «Что там?» — крикнула Лисса мне вслед. «Виолетта, очень редкая штука в наших краях», — ответил я, осторожно срезая стебель прихваченным костяным ножом. «Заваренные лепестки помогают при бессоннице и успокаивают нервы, а если сварить правильно и с парочкой духовных трав, можно сделать зелье для снятия боли». Лисса закуталась в дождевик, спрыгнула следом за мной и подошла ближе, чтобы рассмотреть растение. «И что, это можно продать?» — спросила она с интересом. «Можно, но только если ты знаешь, кому продать. На рынке обычные торговцы не поймут ценности таких вещей, а вот травники заплатят хорошие деньги. Ну, относительно хорошие, 60 медных за куст. Ценность такой травки в том, что она здорово сочетается с другими. Где один цветок, там и другой». Я сделал шагов 5 в сторону, и замер, не успев срезать второй стебель. Трава впереди слегка колыхнулась, а затем я увидел горбатую спину, покрытую редкой серо-бурой шерстью. Под кожей существа перекатывались сухие, напряженные мышцы. Спина мелькнула на мгновение и сразу же исчезла, на этот раз не шелохнув ни единой травинки. Я перехватил копье удобнее. По ладоням поползли лед и холод, а я прикидывал, каких размеров должен быть встреченный духовный зверь. Осторожно шагаю к месту, где видел зверя. Хорошая, относительно, новость, здесь никого. Плохая, здесь овраг, а значит, рост твари был весьма внушительным, размером с быка, если не больше, а ширина спины, насколько я заметил, говорила о внушительной силе. Такую только рогатинами останавливать, так еще и перемещается бесшумно. Я не успел разглядеть ее морду, но что-то подсказывало мне. Хорошо, что не разглядел. Осматриваюсь, но тварь ожидаемо не вижу. Лиса. Хрипло зову я девушку, давай-ка назад, к повозке, и желательно побыстрее. К телегам мы вернулись без происшествий. Возницы спокойно болтали между собой. Тварь не преследовала нас, или же мы этого не замечали. Следующие полчаса я провел у борта телеги, бдительно осматривая поля травы по обе стороны дороги. Крестьяне так ничего и не заметили, а вот Лиссе я сказал про странную тварь. Девушка присоединилась ко мне, помогая следить по сторонам, но продолжала расспрашивать о травах. Я рассказывал ей о свойствах растений, которые мы встречали по пути, о том, как корень валерианы помогает успокоить нервы, о том, как листья подорожника можно использовать для перевязки ран, о том, как из ягод боярышника можно сделать настой для укрепления сердца. А расскажи про духовные травы, ну из тех, что проще всего найти и выгодно продать. Новую лекцию Лиса слушала еще внимательнее и даже оставляла какие-то пометки в маленьком блокноте. Пару раз я даже зарисовывал ей цветы. Художник из меня аховый, но с идеальной памятью нет ничего сложного, чтобы вспомнить необходимые страницы из книг Роя и, пару раз в минуту осматривая травы вокруг, попросту перенести схематичный рисунок в блокнот. «Хорошо рисуешь», — улыбнулась Лиса. «Скорее, воспроизвожу. Рисую я отвратно. Но мой портрет нарисовать сможешь? Открыть навык рисования. Добавить навык в используемые. Вот же, сколько уже схематичных рисунков сделано, а навык предложили только сейчас. Нет, не добавить. Не смогу, извини. Я просто копирую уже увиденные рисунки. А рисовать я умею не больше, чем человечка из палочек и кружочков». Апелли к тому времени уже дремал на телеге, надвинув шляпу на лицо так, что виднелся только его нос. «Ты бы мог открыть лавку травника где-нибудь в Циншуе», — сказала вдруг девушка. «Скупать травы и делать из них зелья, которые сбывал бы уже в секте. Думаю, дела у тебя пошли бы неплохо». Я покачал головой. «Во-первых, для секты уже варят зелья, причем с запасом. А во-вторых, лавка требует постоянного пригляда. Для меня сидеть на одном месте весь день, подобно смерти». Я осекся, когда понял, что именно сказал. Нет, я не соврал ни в одном слове, но, Ками, когда меня до попадания в этот мир спрашивали, чем бы я занялся в новом теле и с новой жизнью, я выбрал быть свободным. Днями валять девушек на сеновале, и в тот момент абсолютно не стремился к силе. А сейчас на полном серьезе отказываюсь от варианта стать травником-зельеваром, который будет спокойно варить зелья для секты, а свободное время будет тратить на опыты. Когда я успел так измениться? Пожалуй, Хаем, пожалуй, когда понял, что значит мир, в котором правит сила. Когда купец, влиятельный и богатый, может запороть до смерти девочку на рынке, и ему ничего не сделают. Когда сильный и влиятельный человек говорит: «Теперь ты должен мне золотой за лечение», а ты можешь только кивать и улыбаться, улыбаться и кивать. Нет, сидеть на одном месте и день за днем заниматься одними и теми же делами, не для меня. Мне нравится искать разные растения, экспериментировать с рецептами зелий, и, конечно, расти в силе. Теперь это моя свобода. Не для того, чтобы стать самым сильным и нагнуть самых слабых, как книжный княжич Раков, не для того, чтобы стать могучим настолько, что смогу набить морду Богу, а для того, чтобы разобраться с той ордой монстров и изменить людей, сделать их способными справиться с той ордой самостоятельно, а потом пожить подольше, меняя мир к лучшему. Возможно, заняться домами престарелых, построить и содержать детские приюты, но не раньше, чем у меня появится накопление, которое позволит подобное. Когда солнце начало клониться к закату, мы сделали привал у рощицы, выросшей у небольшого ручья. Стоянка, судя по выложенному камнями кострищу, была давней. Крестьяне напоили лошадей и развели костер для приготовления ужина. После того, как крестьяне сварили похлебку, Лисса взяла у меня котелок и продукты и принялась готовить кашу с мясом. Я предложил ей нарезать овощи, но она решила показать свою хозяйственность и все от и до сделать сама. Пусть у меня уже не было навыка готовки, но знания остались, и чтобы не подвергать себя мучительному испытанию при наблюдении за готовкой девушки, я решил пройтись. Апелий уже проснулся и, пуская слюни от ароматов, ждал, пока сварится ужин, и он же, завтрак, судя по количеству потраченных продуктов. «Поставь, пожалуйста, палатку», — попросил я его, вручая сверток из рюкзака. Хотя купленная палатка была скорее шатром, верхнюю часть купола которого нужно было привязывать веревкой к какой-нибудь ветке. Не слишком удобно, но что поделать. Вручив товарищу палатку, добавил уже тише. «Рядом с лагерем может бродить духовный зверь размером с коня, так что будь внимательнее». Взбодрив парня, я, стараясь не шуметь, вышел из рощицы и направился в поле. Воздух был прохладным и свежим. За деревьями сгущалась тьма, но я с легкостью мог рассмотреть каждую травинку поблизости. С недавних пор темнота для меня перестала быть проблемой. Я шел медленно, прислушиваясь к каждому шороху, но твари поблизости не было, либо она не хотела показываться. Ставлю на второе. Пока мы ехали, трава колыхалась на всем протяжении пути. «Ну что ты ждешь?» – пробормотал я себе под нос, словно обращаясь к невидимой твари. «Покажись же!» Но в ответ мне был лишь шелест листвы и едва слышное журчание ручья позади. Никаких звуков, никаких признаков зверя. Либо тварь ушла, либо она была умнее, чем я предполагал. Подождал еще минут 10, но никого так и не обнаружил. Скрипнув зубами от досады, я повернулся и пошел обратно к лагерю. Когда я вернулся, палатка уже стояла, а Апелий же сидел у костра, задумчиво помешивая угли палкой. Его обычно улыбчивое лицо теперь казалось напряженным, а взгляд блуждал где-то вдали, словно он пытался что-то высмотреть в темноте. «Все готово?» «Да», — коротко ответил он, не отрывая взгляда от огня. «Палатку поставил. Но ты уверен, что нам стоит оставаться здесь?» «Уверен», — соврал я. «Если бы зверь хотел напасть, он уже сделал бы это». Апелий кивнул, но было видно, что я не убедил его полностью. Лисса тем временем закончила готовку и разлила кашу по мискам. Еда получилась сносной. Мы ели молча, каждый погруженный в свои мысли. Даже девушка, обычно болтливая и позитивная, была напряжена. Когда мы закончили ужинать, я указал на палатку. «Лисса, ты дежуришь первая. Потом тебя сменит Апелий. Я возьму последнюю смену». Ребята кивнули, не возражая. Видимо, усталость и напряжение давали о себе знать. Мы с Апелием забрались внутрь и улеглись на расстеленные одеяла. Провалился в сон я легко и проснулся я от того, что кто-то осторожно тронул меня за плечо. Открыв глаза, увидел Апелия. Лицо огневика было усталым, а глаза — красными от недосыпа. «Твоя очередь», — прошептал он. Лисса уже спала внутри, завернувшись в плащ. Я кивнул и медленно выбрался из палатки. Костер почти догорел, оставив лишь тлеющие угли. Ночь была тихая и холодной, накрапывал дождик. Я сел на бревно возле кострища, натянул капюшон и взял копье в руки. Шумели лошади, храпели крестьяне. Я всматривался в темноту, прислушивался к каждому звуку, к шороху листьев, к далекому уханью совы. Но ничего подозрительного не происходило вплоть до рассвета. Утром позавтракали разогретым ужином и продолжили путь. Апелий, похоже, не спал всю ночь, но сейчас расслабился и снова дремал на повозке. А мы с Лиссой расслабляться не спешили. «Вон там, видела?» — указал я на колыхнувшуюся траву в сотне метров слева от дороги. «Ветра не было, видела?» — кивает девушка. «Слушай, я могу уйти в тень и попробовать подранить тварь. Она меня даже не заметит, пока не атакую. Ладно, сделаем это, когда расстанемся с крестьянами». Трава колыхнулась снова, но уже справа. Либо твари две, либо она умеет использовать духовную энергию для фокусов. Эта тварь не ниже ранга восходящего. Может, даже вожак. Может, за нами крадется целый выводок таких быков. Пока мы продолжали путь, лисса все-таки ушла в тень и поискала тварь, но безуспешно. Либо нас оставили в покое, ой, не думаю, либо духовный зверь обладал своими исключительным чутьем. Мы расстались с крестьянами у развилки, ведущей к сточной, напоследок огорошив их новостью про преследующую нас тварь. Как я и предположил, бедолаги, нещадно нахлестывая скотину, продолжили свой путь. Лисса растворилась в тенях, а мы с Апелием, взвалив на плечи тяжелые рюкзаки, продолжили путь по дороге, ведущей между холмами. Та извивалась между поросшими кустарником склонами, и тишина вокруг казалась почти зловещей. Лишь редкие крики птиц нарушали это спокойствие. Апели шел впереди и напряженно смотрел по сторонам. «Тихо тут как-то слишком», — заметил он, нахмурившись. «Не нравится мне здесь. Предчувствие, или просто опасение, но я тоже ощущал что-то нехорошее. Копье давно уже было напитано ци, я шагал настороженно и плавно, и когда воздух слева от нас подернулся туманной дымкой, я был готов». Глава 27. Я и Апелей уставились на духовного зверя, медленно проявляющегося из ниоткуда, либо какая-то маскировка, либо способность, позволяющая телепортироваться. Монстр размером с быка, с лягушачьими лапами, жабьей мордой и круглыми глазами-тарелками смотрел на нас. Животное, наконец скинувшее маскировку, выглядело внушительно. Пожалуй, другого слова я подобрать не могу. Жуткой до озноба тварь для меня не стала, после того, как я переночевал на горе в вырытой в снегу норе, и мимо меня проходили духовные звери, спокойно валившие деревья, меня сложно было напугать размерами. Но менее опасной эта тварь не делала. Спустя мгновение позади твари мелькнула черная тень с кинжалами в руках, вонзая клинки в ляжку, а с ладони Апелея сорвался огненный шар размером с яблоко, и завертелась. Я размахнулся. Сорвавшееся с ладони копье с жутким гулом рванулось сквозь воздух и вонзилось в подбородок зверя. От наконечника потянулись тени, разошился иней. Увы, реальный вред артефактное оружие нанести не успело. Тварь подняла лапу, вцепилась в копье и вырвала оружие. Вырванное копье полыхнуло чернотой, после чего полетело на землю. Тварь, в лапу которой вгрызались тени, снова разъяренно завыла, попыталась было прыгнуть в сторону, но угодила на новый огнешар Апелея. Зверюга попыталась стряхнуть с лапы налипшую от копья черноту. Спокойствия ей не добавляла лиса, черной молнией мелькающая с клинками позади твари в попытке подрезать заднюю лапу и огонь, которым хлестал с обеих рук Апелей. Я быстро сорвал с пояса флакон горючки. Зелье воспламенения было не самым опасным в моем арсенале, но использовать яд или кислоту я не хотел, велик шанс, что мы справимся без них, а значит, можно будет попробовать разделать тварь на органы. Мчу вперед, забирая со стороны морды и бросаю флакон прямо в разъявленную пасть. Апелей, жги. Жидкость вспыхнула ярким пламенем, и тварь отступила назад, завывая от боли и выхаркивая горящую жижу. Лед уже ползет по телу, закутывая меня в доспехи. Ци накоплено с избытком. Можно тратить более чем щедро, не опасаясь истощения. Подбираю копье, наполняю его энергией, подскочив к боку твари, втыкаю наконечник в толстенную шкуру. Гадство. Несмотря на неслабый удар, на прорву вложенной энергии и на правильно выбранное место для удара, между едва выступающими ребрами, нанести смертельную рану не получается. Более того, я шкуру-то с трудом пробил. «Назад!» — кричит лиса. Спрашивать, а почему, не стали ни я, ни Апелей, выдергиваю копье и рвусь прочь, для надежности еще и активируя теневую тропу. Спустя пару секунд, от твари прошла волна какой-то зеленоватой и очень насыщенной духовной энергии. Трава в радиусе 5 метров от твари под действием ци разрасталась. Травинки отливали изумрудом, и наступать на эту полянку ну очень не хотелось. «Выгоняйте ее с поляны!» — снова закричала лиса, но эта команда запоздала. Апелей, не теряя времени, с обеих рук заливал пламенем тронутую духовной силой траву. Лиса снова рванулась вперед, обращаясь в тень и нанося быстрые удары по бокам твари. Ее движения были точными и выверенными, как у опытного бойца. Существо попыталось легнуть ее задней лапой, но девушка с легкостью увернулась. Снова прыжок твари, и на этот раз ровно туда, где я до этого поставил печать. Телепортируюсь, выставляю копье точно в месте, где должен приземлиться монстр, и в последний миг перемещаюсь обратно. Трюк не получился, тварь не насадилась на непрочно стоящее копье, но все-таки мы ее разбирали. Медленный по сравнению с нами духовный зверь, ослепший от пламени и наполовину прожаренный, все еще оставался опасным противником. Периодически выпускал волны природной энергии, превращавшей траву рядом с собой в нечто непонятное. Мы трудились, понемногу разбирая монстра на части. Лиса оттяпывала ногу, я наносил удар за ударом в бок монстра, в одно и то же место между ребрами. Точку поставил тоже я. Когда тварь снова удачно приземлилась перед печатью, перемещаюсь к ней со стороны пасти, втыкаю копье в подернутый белой пеленой глаз и выпускаю через копье, как через проводник, побольше льда и теней. С тихим воем монстр завалился на бок. Пытаюсь выдернуть копье, но оно застряло в глазнице. Плевать, оставляю его там и вместе с Лиссей и Апелием убегаем подальше, на случай предсмертного подарка от твари. Выжидаем минуту, но все, чего дожидаемся, прекращение предсмертных судорог. Ну и тварь, пробормотал Жулей, сколько ци на нее потратил. Дорогие эликсиры были, кит, я бы таких закупил, денег не пожалел. Очень уж хорошо сочетаются с огнем. Я хлопнул его по плечу. Я вообще-то зельевар. Что-нибудь придумаем, много тратить не придется. Лиса устало кивнула и убрала кинжалы обратно в ножны. Надеюсь, деревня близко, и там хотя бы есть трактир или гостевой дом с горячей едой и крепким вином, добавил Апели. Пока приятели размышляли о трактирах и винах, я поднялся на вершину холма, у подножия которого и лежала тварь. Передо мной открылась зеленая долина. Вдалеке, за редкими рощами, я заметил тонкие струйки дыма, поднимающиеся в небо. Та самая деревенька сточная, больше там дымить нечему. Точно, вон и кусочек чистокола виден. Ребят, позвал я, а когда приятели подошли, указал рукой вдаль. Вон деревня, видите? Ну что, идем? Спросила лиса, глядя на меня. Или ты хочешь еще немного постоять и полюбоваться на дым? Я посмотрел на тушу твари, лежащей чуть ниже по склону. Пусть шкура была изуродована, но внутри все еще хранится немало ценного. Думаю, попади тварь в руки Даданева, он бы превратил ее в десяток другой золотых. Увы, мы такими талантами не обладаем. То же мясо довольно быстро испортится, с ним ничего не сделать. А вот остальное можно попытаться, если не сохранить, то превратить в зелье. Вы идите вдвоем, я останусь здесь. Начну разделывать тушу. Шкура пригодится тем же крестьянам, когти я продам Даданеву, а внутренности можно будет использовать для алхимии. Но есть проблема. Без емкостей для всего этого добра мы далеко не уйдем и не возьмем максимум, который можно получить с твари. В деревне наверняка найдутся катки разные, ведерки. Возьмите их, наймите какую-нибудь повозку и возвращайтесь. Апели пожал плечами, а лиса обеспокоилась. Ты хочешь остаться здесь один? А если еще одна такая тварь появится? Она шла за нами часов 15, отмахнулся я. Вряд ли здесь найдется ее товарка. А если что-то и случится, я справлюсь. Возражать никто не стал, хотя лиса и хотела. Товарищи побежали к деревне, а я вернулся к туше, внимательно осматривая ее. Тварь была массивной, с плотной, грубой шкурой, все играла против молодого расчленителя. Анатомию этой конкретной твари я не знал, но снять шкуру и достать органы, как и определить на вид, что есть что, мне это не помешает. Я сделал первый разрез вдоль брюха, начиная от горла и заканчивая основанием хвоста. Кинжал скользил медленно, шкура была плотной и грубой, будто резина. Приходилось буквально пилить ее, аккуратно направляя лезвие, чтобы не задеть мышцы и внутренности. Когда разрез был готов, я начал осторожно отделять шкуру от мышц. Для этого пришлось использовать нож как скальпель, а иногда просто тянуть руками, подрезая ножом. Шкура отходила медленно, с неприятным влажным звуком. Я воспользовался копьем, воткнул его в землю так, чтобы оно поддерживало тушу в нужном положении. Это позволило мне свободно работать обеими руками. Постепенно я снял шкуру с одной стороны и перешел к другой, перевернув тушу с помощью копья. Когда шкура была полностью отделена, пришло время заняться внутренностями. Я вновь взял кинжал и сделал еще один разрез вдоль брюха, на этот раз глубже. Запах был отвратительным. Смесь крови, вонючего мяса и чего-то еще более мерзкого. Зато если подумать, сколько это может стоить. Сначала я вытащил печень, она выглядела странно, покрытая зелеными пятнами. Возможно, это следы какой-то болезни или особенности организма твари. Затем я извлек сердце, огромное, почти с мою голову. Почки тоже сложил к трофеям. Легкие доставать не стал, не знаю даже, куда их использовать. Работа была грязной и утомительной. Кровь пропитала траву и землю вокруг. Пока я работал, изгвоздался весь, но давил ощущение брезгливости. К алхимии всегда будет прилагаться своя доля неприятных моментов. Прошло около часа, когда я услышал скрип дерева и мерный цокот копыт. Разогнулся, выпрямляя затекшую спину. Обернувшись, я увидел запряженную клячей телегу, на козлах которой сидел бородатый селянин. Еще один крестьянин топал рядом с телегой, как лиса и Апели. Телега была загружена деревянными катками и ведрами. Действительно завалили тварь, удивился бородатый мужчина на козлах. Я Григор, господин практик, а это мой брат Вальтер. Коренастый мужчина, шедший рядом с повозкой, молча кивнул в знак приветствия. Григор продолжил говорить: вы бы знали, как мы тут страдали. Каждую ночь эта зверюга приходила к чистоколу, рычала так громко, что дети плакали, а один раз даже ворота пыталась проломить. Мы уж думали, всех овец потеряем, а то и вовсе, с кем-то из друзей простимся, если она ворота проломит. Мы переглянулись. Судя по всему, по окрестностям бродит еще одна тварь. Не обязательно такая, потому как видели ее только ночью, судя по сказанному, но вряд ли менее опасная. Ну, теперь вам это не грозит, взял на себя роль переговорщика Пели. Тварь мертва. Надеюсь, для победителей чудовища выделит несколько комнат или дом, чтобы мы пару суток могли переночевать. Григор просиял еще больше. Так, конечно, выделит. Мы вам этого никогда не забудем, ребята. Такой подвиг, оно да. Я указал на деревянные ведра. Ребята, давайте-ка разложим тварь по емкостям. Нужно поскорее довести это до деревни. Впереди еще куча времени, которое придется потратить на зелье. У меня попросту не хватит ингредиентов и тары, чтобы законсервировать все. Лучшее, что я могу сделать, пустить тварь на эликсиры. Возможно, что и перманентные, если расчеты и формулы в моей тетрадке верны. Так, погодите, а вы хотите кровью твари наши ведра изгвоздать? Спросил Григор. Вальтер насупился, тоже, видимо, не одобряя. Так не отмоем же их потом. Вы это, не говорили, что оно вам для твари нужно? Вы ведь сказали, что эта тварь вас терзала целую неделю. Вмешалась лиса. Мы избавили вас от нее. Думаю, ведра — малая плата за спасение вашей деревни. Григор замялся и бросил взгляд на Вальтера. Тот нахмурился еще сильнее. У меня достаточно меди, чтобы купить эти ведра, вздохнул я. И хватит сил, чтобы просто отобрать, спокойно сказала Пели. Ну так что, будем драться за ведра? Угроза сработала. Оба брата снова посмотрели на тушу, а потом, на защитников деревни. Нет-нет-нет, зачастил Григор. Все нормально, мы даже погрузить требуху поможем. Правда ведь, Вальтер? Коренастый мужчина что-то пробормотал себе под нос и принялся сгружать с телеги деревянные ведра. Григор же подтаскивал их к туше. Завертелась работа. Мы впятером аккуратно укладывали когти и внутренности по ведрам, тазиком. Зубы отправились в тканевый мешочек, шкуру мы свернули в плотный рулон и положили рядом с бортом. Григор все время болтал о том, как они будут праздновать избавление от твари. Вальтер работал молча. Когда все было готово, мы погрузили ведра в телегу и отправились в деревню. Пока шагали, я размышлял, будет ли староста столь любезен, чтобы выделить нам жилье, и сможем ли мы убедить его купить кости и мясо твари, оставшиеся у холма. Когда деревня показалась впереди, я невольно замедлил шаг. Поселение окружал высокий частокол, над ним изнутри по периметру возвышались башенки. Дерево ограждения было грубо обработано, ошкуренные бревна с заостренным верхом, но выглядело внушительно. Однако мое внимание сразу привлекли глубокие царапины на воротах, чьи-то когти оставили следы, глубоко процарапав древесину. Нечто большое пыталось прорваться внутрь и не преуспело. Неплохо подготовились, пробормотал я себе под нос, оценивая уровень обороны. Лиса кивнула, ее взгляд тоже задержался на следах. Когда мы искали телегу, ворота были открыты. Да, нехорошо. Приготовьтесь, шепнул я товарищам. На тело под одеждой начал нарастать лед. Когда мы приблизились к воротам, из-за частокола раздался окрик. Стойте, что в телеге? Взгляды вооруженных арбалетами стражников на башенках впились в нас. Их пальцы были на спусковых крючках, и я почувствовал, как напряжение повисло в воздухе. Григор, правивший телегой, громко заявил: «Это, стал быть, это органы твари, которую господины зашибли». Он махнул рукой на телегу за спиной и добавил: «Наверное, стоит дорого». Стражники переглянулись. «Мы из секты тьмы», — сказал я громко. Однако арбалеты никто убирать не стал. Стражники молчали и переглядывались, пока из-за ворот не раздался громкий голос: «Пусть войдут». Стражники нехотя отвели арбалеты. Ворота начали медленно распахиваться. Деревянные створки скрипели под собственной тяжестью. Телега стояла на месте, и заводить ее внутрь Григор не спешил. Мы плечом к плечу вошли в ворота. Поселение выглядело угрюмо. Низкие дома с покосившимися крышами, узкие улочки и немногочисленные жители, которые тут же начали разглядывать нас с подозрением. В воздухе пахло дымом и сыростью. Я, староста деревни, представился невысокий седовласый мужчина. «Рассказывайте, господа практики». И мы рассказали и про задание от мастера Леня, и о зашибленной твари. Правда, что это другая тварь, которую мы привели за собой, мы не упомянули. «Благодарю вас за помощь, «Господа», — сказал он искренне, — «она нам покоя не давала уже несколько недель. Сначала просто пугала людей, потом начала нападать. Мы уж думали, совсем пропадем. А по поводу продажи, так нечем вам платить за такое. Да и особо оно нам не надо. Зуб даю, ночью же гурьба крестьян увезет на телеге то, что осталось от твари. А Пили решил воспользоваться моментом. Мы избавили вас от монстра. Взамен могли бы вы предоставить нам временное жилье?» Староста развел руками. «Место на сеновале могу выделить, или комнату на троих у меня в хате. А чтобы дом дать, извиняйте, свободного дома у меня нет. Да и вообще, мы ж секте тьмы пользу приносим, так что резать твари всяких секта и должна». Апели от такого ответа нахмурился, но нагрубить или шугануть старосту не успел. Я вмешался. «Было ли что-то странное в последние месяцы? Может быть, какие-то необычные события или гости?» Староста задумался на мгновение, затем покачал головой. «Да вроде ничего такого. Все как обычно было, а потом от рощи крики раздаваться стали, а потом тварь появилась. Вы бы это, проверили поскорее рощу. Думается мне, там все ответы». Я кивнул. «А еще нам нужен дом, чтобы остановиться до конца нашего расследования. Хороший только, чтобы крыша не текла, чтобы печка была хорошая. Дам 10 серебряных». От упоминания денег взгляд мужчины стал гораздо добродушнее. Староста потер подбородок, задумался на мгновение, а потом кивнул. «Ежели деньги есть, стал быть, найдется дом. Договоримся». Он повернулся к жиденькой толпе крестьян и зычно крикнул. «Никола, эй, Никола, иди-ка сюда, иди». Из толпы вышел молодой парень лет 20 с копной темных волос и слегка испуганным выражением лица. «Чего надо, дядька?» — спросил он, глядя на старосту. «Господа у тебя поживут, в новом доме. Ты пока к родителям в дом иди». Никола только начал было возмущаться, но староста перебил его. «Не спорь, они заплатят». Я достал из кошеля 10 серебряных монет и протянул их старости. Тот с явным удовольствием принял и пересчитал монеты. Никола он выделил серебрушку, остальное спрятал в карман своей куртки. «Все верно, господа практики, все точно», — сказал он с удовлетворением. «Никола, покажи им дом».